Глава 54. В это время два монаха-премонстранта явились в Дамме торговать индульгенциями. Поверх монашеского одеяния на них были кружевные рубахи. В хорошую погоду они торговали на паперти, в ненастную – в притворе. И там они вывесили тариф, указывавший, что за 6 лиаров, за потар, за пол парижского ливра, за 7 или же за 12 флоринов вы можете получить отпущение грехов на 100, на 200, на 300, на 400 лет, отпущение полное подороже, отпущение наполовину подешевле, прощение самых страшных грехов, даже нечистых помыслов о Пресвятой Деве. Но это стоило целых 17 флоринов. Уплативши сполна, монахи выдавали кусочки пергамента, на которых был проставлен срок действия индульгенции. Под этим вы читали: «Грешник, когда не хочешь ты печься, вариться, жариться 1000 лет в чистилище и без конца в аду, здесь добудь индульгенцию тяжких грехов прощения, и за толику малую Всевышний тебя спасет». И покупатель валил к ним отовсюду. Один из честных иноков любил проповедовать. Краснорожий этот монах гордо выставлял на показ свой тройной подбородок и толстое пузо. «Несчастный!» — восклицал он, воззрившись на кого-либо из слушателей. «Несчастный! Ты в аду! Пламя жжет тебя нещадно! Ты кипишь в котле с маслом, в котором жарятся пончики для Астарты! Ты колбаса в печи Люцифера! Ты жаркое в печи главного беса Гильгерота! Вот ты кто! И тебя еще сначала изрубили на мелкие кусочки! Взгляни на этого великого грешника, пренебрегшего индульгенциями! Взгляни на это блюдо с фрикадельками! Это ты! Это ты! Это твое грешное, твое окаянное тело! А какова подлива! Сера, деготь, смола! И все несчастные грешники употребляются в пищу, а потом вновь оживают для новых мучений, и так без конца. Вот где воистину плач и скрежет зубов. Сохрани, Господи, и помилуй. Да, ты в аду, бедный грешник, и ты терпишь все эти муки, но вот за тебя уплатили денье, и деснице твоей вдруг стало легче. Уплатили еще полденье, и обе руки твои уже не в огне, а прочие части тела всего лишь флорин, и они окроплены росой отпущения. О, сладостное прохлаждение! 10 дней, 100 дней, 1000 лет, в зависимости от взноса, ты не жаркое, не фрикасе и не фрикаделька. А если ты не помышляешь о себе, окаянный, то разве в огненных глубинах преисподней нет других страждущих душ, душ твоих родственников, твоей любимой супруги, какой-нибудь смазливой девчонки, с которой ты часто грешил? Тут монах толкал локтем в бок своего товарища, стоявшего рядом с серебряным блюдом в руках, а тот по этому знаку опускал очи долу и, призывая к пожертвованиям, благолепно встряхивал блюдо. «Нет ли у тебя в этом страшном огне сына, дочери, милого твоему сердцу младенца?» — продолжал проповедник. «Они кричат, они плачут, они взывают к тебе. Уже ли ты прибудешь глух к их стенаниям? Нет, твое ледяное сердце растает. Обойдется это тебе недорого, всего-навсего один червонец. Но смотри, от звона червонца, стукнувшегося о презренный металл...» При этих словах его товарищ опять стряхнул блюдо. «Пламя расступилось, и бедная душа выходит из жерла вулкана. И вот она уже на свежем воздухе, на вольном воздухе. Где пытка огнем? Пред нею море. Она погружается в воду, плывет на спине, на животе, то нырнет, то вновь всплывет. Слышишь ли радостные ее воскликновения? Видишь ли, как она плещется? Ангелы смотрят на нее и ликуют. Они ждут ее, но ей все мало. Ей хочется стать рыбкой. Она не знает, что там, на высоте небесной, ей уготованы приятные омовения в душистой влаге, в коей льдинами плавают горы белого и холодного леденца. Показалась акула, но душа не боится ее. Она вспрыгивает ей на спину, но акула этого не чувствует, и душа погружается с ней в глубину морскую. Там она приветствует ангелов вод, и те ангелы едят рыбную солянку, подаваемую в коралловых котелках, и свежие устрицы на перламутровых тарелках. И как же ее здесь встречают, чествуют, привечают? Ангелы же небесные неустанно зовут ее к себе. Наконец, освеженная, счастливая, она воспаряет и с песней на устах, звонкой, как трели жаворонка, взлетает к самому высокому небу, где во всей своей славе сидит на престоле сам Господь Бог. Там видит она всех своих земных сродников и друзей, за исключением тех, что, усомнившись в пользе индульгенций и в силе молитв святой нашей Матери Церкви, горят в огне преисподней, и гореть им ныне и присно, ныне и присно, ныне и присно, и во веки веков бурнопламенная уготована им бесконечность. А та душа, она у Бога совершает приятное омовение и хрупает леденец. Покупайте же индульгенции, братья, за какую угодно цену, за крузат, за червонец, за английский суверен. Мы мелочью не побрезгуем. Покупайте, покупайте, мы торгуем священным товаром, а товар тот про всякого, и про богатого, и про бедного. Но только, братья, к великому нашему сожалению, в долг мы не отпускаем, ибо Господь наказывает того, кто не платит наличными». Другой монах все потряхивал да потряхивал блюдо. И туда градом сыпались флорины, крузаты, дукатоны, патары, соли и денье. Клоас, на радостях, что разбогател, уплатил флорин и получил отпущение грехов на 10 000 лет. Монахи выдали ему в виде удостоверения кусок пергамента. Вскоре во всем Дамме осталось лишь несколько скряг, так и не купивших индульгенции. И тогда монахи перебрались в Хейст. Глава 55. Все в том же странническом одеянии, но уже очищенный от скверны греховной, Уллиншпигель, оставив Рим, шел все прямо, прямо и, наконец, очутился в Бамберге, который славился на весь мир своими овощами. Веселая хозяйка трактира, куда он первым делом заглянул, спросила его: «Молодой человек, не хочешь ли поесть за свои деньги?» «Хочу», — отвечал Уллиншпигель. «А сколько это у вас стоит?» Хозяйка же на это ответила так: «За господским столом 6 флоринов, за мещанским 4, а за семейным 2». «Чем дороже, тем лучше», — объявил Уллиншпигель. С этими словами он сел за господский стол. Наевшись досыта и запив рейнвейном, он обратился к хозяйке с такой речью: «Сударушка, ну вот я и поел за свои деньги. Дай-ка мне 6 флоринов». А хозяйка ему: «Да ты что, смеешься? А ну плати денежки». «Миленькая хозяюшка», — молвил Уллиншпигель, — «по твоему виду никак нельзя сказать, что ты неисправная должница. Напротив, на лице твоем написана такая добросовестность, такая честность и такая любовь к ближнему, что ты не то что 6 флоринов, которые ты мне должна, а и все 18 уплатишь. О, эти прекрасные глаза! Из них на меня льются солнечные лучи, и моя страсть к тебе, согретая этими лучами, растет, как бурьян на пустыре. «Нужна мне больно твоя страсть и твой бурьян», — огрызнулась хозяйка. «Плати и убирайся вон». «Уйти? Это значит никогда больше тебя не увидеть», — воскликнул Улиншпигель. «Нет, лучше умереть. Хозяюшка, прелестная хозяюшка, я не привык обедать за 6 флоринов, ведь я бедный побродяжка, скитаюсь по горам и долам. Сейчас я налопался до того, что у меня, как у пса в жаркий день, язык скоро вывалится наружу. Будь настолько любезна, дай мне 6 флоринов, право же я их заработал тяжким трудом моих челюстей. Дай мне 6 флоринов». «А уж я тебя буду так ласкать, целовать, миловать, как 27 любовников вместе взятые тебя бы не удовольствовали!» «Это ты так говоришь за денег», — сказала она. «А ты хочешь, чтобы я тебя даром съел?» — спросил он. «Нет, не хочу», — отвечала она, высвобождаясь. «Ах!» — воскликнул он, продолжая преследовать ее. «Кожа у тебя точно сливки, волосы точно золотистый фазан на вертеле, губы точно вишни. Есть ли кто-нибудь на свете вкуснее тебя? И ты еще, нахал, этаки денег с меня требуешь?» — воскликнула она, смеясь. «Скажи спасибо, что я накормила тебя даром, ничего с тебя не взяла. Если б ты знала, сколько бы у меня еще туда вошло!» — молвил Улиншпигель. «Проваливай!» — объявила хозяйка. «А то сейчас мой муж придет». «Я не буду алчным взаимодавцем», — снова заговорил Улиншпигель. «Дай мне всего-навсего 1 флорин. Пить захочется, а выпить не на что». «На, паршивец!» — сказала хозяйка и протянула ему монету. «Можно я к тебе еще зайду?» — спросил Улиншпигель. «Уходи добром!» — прикрикнула на него хозяйка. «Добром это значит уйти к тебе же, милашка», — рассудил Улиншпигель. «Вот если б я никогда больше не увидел твоих прекрасных глаз, это было бы для меня большое зло. Дозволь мне остаться, и я бы тебя съедал каждый день всего на 1 флорин. Вот я сейчас палку возьму», — пригрозила хозяйка. «Возьми лучше мою», — предложил Улиншпигель. Хозяйка прыснула, но уйти ему все же пришлось. Глава 56. К этому времени в Льеже стало неспокойно из-за еретиков, и Ламме Гудзек возвратился в Дамме. Жена его была этому рада. Ей надоели зубоскалы льежцы, вечно поднимавшие на смех ее простодушного супруга. Ламме часто виделся с Классом, а Класс, разбогатев, стал завсегдатаем таверны «Голубая башня». Там у него и у его собутыльников был облюбован столик. За соседним столиком обычно сидел и из скупости выпивал не больше 0,5 пинты прижимистый старшина рыботорговцев Иост Грейпстювер, жмот и скупердяй, питавшийся одной селедкой и думавший более о деньгах, нежели о спасении души. А у Клааса лежал в кошельке кусок пергамента, гласивший, что ему отпущены грехи на 10 000 лет вперед. Однажды вечером Клаас, сидя за столиком в Голубой башне вместе с Ламме Гудзеком, Яном ван Роузебеке и Матейсом ван Асхе, по соседству с постом Грейпстювером, изрядно выпил, и Ян Роузебеке по сему поводу заметил: «Так много пить — это грех». Класс же ему на это сказал: «За лишнюю пинту полагается гореть в аду всего 0,5 дня, а у меня в кошельке отпущение на 10 000 лет. Кто купит у меня 100 дней, тот потом хоть залейся пивом». «А за сколько продашь?» — крикнули все. «За пинту», — отвечал Класс. «А за порцию кролика продам 150 деньков». Кое-кто искутил, поднес Классу по кружке пива, иные угостили его ветчинкой, а он каждому отрезал по узенькой полоске пергамента. Однако на деньги, вырученные от продажи индульгенции, Класс пил и ел не один. Ему усердно помогал Ламме Гудзек и раздулся прямо на глазах. А Класс, между тем, ходил по таверне и набивался со своим товаром. Наконец Грейпстювер повернул к нему злющую свою морду. «А 10 дней продашь?» — спросил он. «Нет», — отвечал Клаас, — «такой малюсенький кусочек не отрежешь». Все покатились со смеху, а Грейпстюверу пришлось проглотить пилюлю. Затем Клаас и Ламме побрели домой, и у обоих было такое чувство, будто ноги у них из хлопчатой бумаги.